Изабелла осталась в кабинете, но ей не пришлось долго ждать. Честный контр-адмирал, все еще надеясь образумить королеву, не подозревал коварства, с которым она, пользуясь его добродушием, намеревалась открыть одну из его глубочайших тайн. Исполинская фигура его составляла редкое явление при дворе. Только посидевшие камердинеры часто рассказывали друг другу о том, какую важную роль играл Дон Топете во время она при дворе и насколько лучше он был тогда. Но они не смели говорить этого вслух. Потому что камердинеры и офицеры, составлявшие свиту королевы, не любили этого слушать. Контр-адмирал, который никогда не был горд в отношении к подчиненным, ласково приветствовал постаревших слуг и велел доложить о себе королеве. Двери тотчас же открылись. Он счел это за хороший знак и, полный доверия, вошел в кабинет, в котором ожидала его Изабелла. Топете немного испугался. Он уже несколько лет не видал королевы и потому был сильно изумлен при виде ее изменившегося лица. Миловидность, которой отличались прежде ее юные черты, уступила место выражению суровости и надменности. Голубые глаза ее утратили свой блеск. Ее когда-то прекрасный и роскошный стан лишился прежней грации. Королеве, конечно, тем временем минуло уже 38 лет, но Энрике, невольно вспомнил он, ведь столько же, а какая разница между ними? «Странный случай приводит вас к нам, Дон Топете», — начала королева, между тем, как контр-адмирал, всегда ненавидевший все формы этикета, наклонил немного свои широкие плечи. «Да, странный, ваше величество, потому что я уже считал себя забытым вами. О нет, многоуважаемый Дон, не наша вина, что вы стали первым из дворян нашей гвардии, которому доступ в наши залы сделался невозможным. Но оставим прошедшее. Мы и теперь, благодаря Пресвятой Деве, имеем верных слуг и защитников, и, может быть, еще лучших, нежели тогда. Извините, ваше величество, если я осмелюсь противоречить вам, не желая быть высокомерным, и оставив в стороне свою собственную личность, я могу только сказать, ваше величество, вы никогда не имели таких верных слуг, как тогда, когда маршалы Прим и Серано еще не были в изгнании. Когда я сегодня узнал желание вашего величества, когда я после стольких лет услышал ваше приказание явиться перед вами, во мне блеснула надежда, что вы, ваше величество, убедившись наконец в расстройстве своего государства, намерены устранить своих дурных и лицемерных советников. Я честный человек, ваше величество. Во мне нет фальши. Никогда еще с языка моего не сорвалось слово «лесть». Поэтому слушайте, что я готовлюсь чистосердечно высказать вам. Не те, которые с фальшью и лицемерием исполняют, по-видимому, каждое ваше желание, настоящие слуги вашего величества, а те люди заслуживают полного доверия, которые не боялись говорить вам правду. Правда, ваше величество, редкий, драгоценный товар. И, к несчастью, я должен вам признаться, что вы напрасно ищете ее вокруг себя. «Мы дали вам высказаться до конца, господин контр-адмирал», — проговорила королева с иронической улыбкой. «Теперь позвольте же и нам сказать несколько слов. Только мечтатели думают о прошлых днях. Приговоры, произнесенные нами над маршалами Серано и Примом, были более чем справедливы. И только нашей милости и признательности за прежнюю службу они обязаны своей жизнью. Мы справедливы, Дон Топет. Несколько времени тому назад мы были принуждены изгнать также герцога Монпансье, потому что убедились, что наш родной зять, супруг инфанты Луизы, счел позволительным претендовать на престол.